обида, гнев. Папа, посмотрев в окно, говорит: к сожалению, не поедем дальше. Куда же мы поедем? Там ливень, там делать нам в лесу нечего в такой дождик. И вроде бы девочка не планировала такие эмоции, но вот жизнь подстроила, и у нее возникает вот эта вот агрессия, напряжение. Она не знает, ругаться ли на дождик, все равно не перестанет. На папу ругаться вроде бы тоже смысла нет, он вроде бы говорил, что тоже хочет ехать за город. И, конечно же, глядя на все это дело, умный папа может предложить ей варианты отреагирования. Если он и не предложит какие-то цивилизованные методы, девочка будет вести себя неконструктивно. Например, она может пойти, взять всех Барби и всем им бошки поотрывать. Если есть еще маленький братик, то она ему даст пару пиндалей, чтобы отреагировать. Но умный папа говорит: возьми-ка вот бумагу, возьми-ка вот гуашь, я тебе разрешаю, руками нарисуй свое состояние на этой бумаге. Девочка удивилась, но никогда не разрешил, так разрешил. Ну, с удовольствием намазала свое состояние. Легче стало? Ну, чуть-чуть легче, но все равно загрыз так хорошо в лесу. Тогда умный папаша говорит: о, теплый дождик, я тебе предлагаю, можешь босиком побегать по лужам в дворе. Девочка удивлена, надо же, никогда не разрешал, а теперь разрешил. Пошла, побегала, ну как, легче стало? Ну легче, но вот все-таки по траве, это не по асфальту, это же как бы не те условия. Папаша не знает, что еще предложить. Он наконец соображает, как гениальный папаша. Он говорит: слушай, позвони тете Нюре, спроси, как у нее там, как она решает такие проблемы. Маленькая девочка, 5 лет, звонит: тетя Нюра, когда тебе плохо, ты что делаешь? Тетя Нюра говорит: как что, я специально начинаю стирать белье вручную, я беру и выжимаю простынь таким образом, так сильно представляю, что это шея моего мужа, и мне становится легче. Конечно, взрослый человек может предложить и другие варианты, другие стратегии. Это все техники, которые я называю техники «за». Заспать проблему, заесть проблему, забегать проблему, загулять проблему, залюбить проблему. Ну, может быть, и запить, конечно, занаркотизировать, только последствия могут быть очень плохими. Застонать проблему, заговорить проблему. Все техники «за» основаны на концентрации внимания на новом действии. Если я вышел для того, чтобы загулять проблему, я должен гулять и не думать о своей проблеме, а просто обращать внимание на птичек, на листочки, на свежий воздух и так далее. Да? Если я вышел погулять по набережной, а сам думаю, как ему отомстить, то это не техника «за». Так вот, тетя Нюра даст еще несколько стратегий того, что касается нового поведения в этой ситуации. Может быть, девочка их выполнит. Может быть, ей станет чуть полегче. Но не очень. И тогда, наконец, гениальный папа предлагает ей следующее. Иди в свою спальню, возьми одеяльце, покрывало и построй шалаш, как в лесу. Как будто идет дождик, а мы спрятались в этот шалаш и будем обедать в твоем шалаше. Мама готовит котлетки, девочка строит шалаш. Папа берет эти котлетки, прется туда, при погибели вместе с дочкой съедает их. Ну как, легче стало? Значительно. Наконец-то отпустил. Вот что сделал этот гениальный папа? Он действительно гениальный. Таких людей нет. Чтобы догадаться, смоделировать ситуацию. Это же психологический подход, это очень мастерский подход. Смоделировала, и девочка отработала эту ситуацию. И стало полегче. Отработала эту ненависть к дождю, к небу и так далее. Вот я вам показал пример того, что касается возникновения этой эмоции. Девочка просто и не планировала это, пришло само. Оно возникло, и что-то с этим надо делать. Вот мы-то и должны здесь включаться для того, чтобы обучать и детей, и взрослых цивилизованным образом выражать их, а не блокировать эти эмоции. И этому посвящены у нас огромное количество разных приемов, тренингов и так далее, и просто даже лекции по поводу того, как же цивилизованным образом это делать. К сожалению, я должен остановиться на некоторое время. Это некоторое время, по-моему, до следующего вторника. Потому что должен быть еще перерыв. И наша задача собраться всем, кто еще не собрался, и продолжить, да, осваивать экологию здоровья. На сегодня все.